Часть 18. Площадь революции. Городская дума, Большой театр, гостиница «Москва». Мы завершаем нашу прогулку на площади революции, где за остатком Китайгородской стены с башней возвышаются постройки Заиконоспасского монастыря и Печатного двора. В этом месте очень хорошо можно представить себе впечатление, которое оставлял Китай-город у приезжавших в Москву. Мощные средневековые стены с коренастыми башнями, а за ними древние палаты и храмы, несмотря на примитивность строительных технологий, не лишенные утонченности. Но давайте познакомимся и с достопримечательностями, находящимися формально за пределами Китай-города. Они хорошо видны с площади революции. Сразу за классицистическим павильоном станции метро «Площадь революции», открытая в 1938 году, возвышается пряничного вида здание городской думы. Этот красно-кирпичный шедевр в модном тогда неорусском стиле построили в начале 1890-х по проекту архитектора Чичагова. Главный вход выполнен как крыльцо-палатка, украшенное арочками с висячими гирьками. В 1930-х годах здание передано под музей Владимира Ильича Ленина, который просуществовал вплоть до начала 90-х годов. О нем рассказывало известное детское стихотворение Сергея Михалкова. «Воскресный день, сестрой моей, мы вышли со двора. Я поведу тебя в музей», — сказала мне сестра. В музее была собрана уникальная коллекция экспонатов, более 75 тысяч единиц хранения, отражающих все этапы жизненного пути вождя. Даже после деидеологизации ленинской темы эти экспонаты сохраняют огромную историческую ценность. В 1993 году здание передано находящемуся рядом историческому музею. В 2005 году начата его реконструкция. Напротив бывшего музея Ленина еще один символ советской эпохи – гостиница «Москва». Ее изображение увековечено на этикетке знаменитой водки «Столичная», более 70 лет известной как в России, так и за ее пределами. Это одна из крупнейших гостиниц в Москве и первый отель, построенный в советское время. Строительство продолжалось чуть ли не полвека. Началось с того, что скученную застройку охотного ряда, состоявшего в основном из старых деревянных лавок, в 1920-е годы было решено ликвидировать. Правда, под горячую руку строителей Новой Москвы попалась и древняя церковь Параскевы Пятницы, но, как говорили тогда, лес рубят, щепки летят. Интересная история разработки проекта гостиницы Моссовета, таково было ее первоначальное название. Смелый проект Стопрана и Савельева в духе модного тогда конструктивизма входил в очевидное противоречие со сложившимся историческим обликом района. Кроме того, конструктивизм оказался ярким, но недолгим явлением в отечественной архитектуре, занявшим всего 5 лет, с 1925 по 30 год. Сталин счел этот авангардный стиль слишком формальным, считая, что простому народу более понятна пролетарская классика. Начал набирать силу стиль, получивший название «Сталинский ампир». Гостиница «Москва» — один из ранних его образцов. В итоге первоначальный проект гостиницы был переработан знаменитым архитектором Алексеем Щусевым, автором «Мавзолея», «Казанского вокзала», станции «Комсомольская», «Кольцевая». Нам он уже знаком по реконструкции здания Страхового общества «Россия» на Лубянской площади. Этот самобытный архитектор прошел через все стили, от неорусского стиля и модерна через конструктивизм к сталинскому классицизму. Если присмотреться к главному фасаду гостиницы «Москва» со стороны Манежной площади, то бросается в глаза ее асимметричность, левая и правая часть оформлены по-разному. На этот счет есть легенда, весьма правдоподобная, поскольку другого разумного объяснения асимметрии в классицистическом здании просто нет. Якобы Щусев разработал два варианта фасада гостиницы и свел их на одном чертеже, разделив осью симметрии. Правая половина соответствовала одному варианту, левая — другому. Сталин, вместо того, чтобы выбрать один из двух вариантов, поставил свою подпись ровно посередине. Переспрашивать вождя никто не решился, и в таком гибридном варианте гостиница и была построена. В 2002 году было принято решение снести обветшавшее и неприспособленное к современному гостиничному бизнесу здание и построить точно такое же. К 2010 году гостиница в общих чертах воссоздана, но здание все же изменилось. Инвесторы для повышения площадей незаметно повысили этажность здания. Сама окраска Москвы стала светлее. Рыжим цветом подчеркнуты те самые асимметричные элементы фасада. Полностью изменился шестиэтажный корпус гостиницы, выходящий на Театральную площадь. Он был построен позже, в 70-е годы. После сноса Москвы шестиэтажный корпус стилизовали под стоящую напротив гостиницу «Метрополь». О том, насколько удачен в целом проект восстановления Щусевского творения, споры, по всей видимости, будут продолжаться еще несколько лет. За охотным рядом площадь Революции переходит в Театральную площадь. Название не случайное. Ее зрительным центром является здание знаменитого на весь мир Большого театра. Справа площадь ограничена Малым театром, слева – Российским молодежным театром. Совсем рядом находится и театр оперетты. Театральная площадь сложилась относительно недавно. В этом месте протекала река Неглинная. Здесь она делала поворот и текла вдоль северной стены Китай-города и Кремля. Местность часто затапливалась и потому долгое время не заселялась. Только в 1819 году реку заключили в трубу, срыли Петровские бастионы, которыми Китай-город, как мы помним, был укреплен при Петре I в ожидании шведского вторжения. Однако болото, хотя бы и бывшее, всегда в народе считалось местом нечистым. Несчастливым оно оказалось и для Большого театра. Историю гордости российской культуры принято отсчитывать с марта 1776 года, когда губернский прокурор князь Петр Васильевич Урусов начал на этом месте строительство деревянного театра. Почти построенный театр сгорел еще до открытия. Расстроенный Урусов передал дела англичанину Медоксу, который все же открыл театр. Он получил название «Большой Петровский» и успешно прослужил публике 25 лет. Однако в 1805 году снова сгорел. В 1825 Осип Бове выстроил здание Большого театра уже примерно в том виде, каким мы его видим сегодня. Но сильнейший пожар 11 марта 1853 года уничтожил Большой, оставив от него только каменные внешние стены и колоннаду главного входа. Взамен погибшей при пожаре алебастровой скульптуры Аполлона над входным портиком поставили бронзовую квадригу работы Петра Клотта. Театр открылся вновь 20 августа 1856 года. Здание впоследствии еще несколько раз реконструировалось. Но злой гений этого места давал о себе знать. При строительстве метро в 1930-х годах в районе Театральной площади едва не произошла катастрофа, грозившая уничтожить недостроенную подземку. Во время Великой Отечественной войны 28 октября 1941 года в Большой театр попала 500-тонная бомба. Есть также сведения, что само здание было заминировано советскими саперами на случай сдачи Москвы. Ожидалось, что здесь фашистские генералы и офицеры будут отмечать взятие столицы. Злоключения не закончились и в наше время. В 2002 году было построено здание новой сцены. Оно возвышается слева за главным зданием. А старое здание в 2005 году закрыли на реконструкцию, которая столкнулась с многочисленными финансовыми и техническими сложностями. Но, несмотря на все проблемы, Большой театр жил и прославлял русскую культуру. Здесь было поставлено более 800 произведений. В 1842 году на его сцене были осуществлены постановки первых русских классических опер «Жизнь за царя» 1842 год и «Руслан и Людмила» 1846 год Михаила Глинки. На представлении своих опер в театре дирижировали композиторы Рубинштейн, Чайковский, Аренский, Направник. Наивысшего рассвета Большой театр достиг в начале XX века, когда на афишах Большого засияло созвездие великих певцов – Шаляпин, Собинов, Нежданова. В 1904-6 годах за дирижерским пультом Большого театра стоял Рахманинов. В советское время на весь мир стали известны постановки балетов «Жизель», «Щелкунчик», «Лебединое озеро», оперы «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Князь Игорь» и многих других. Театр не прекращает наращивать репертуар. Труппа театра насчитывает почти 1000 человек. Например, в 2000-х годах поставлены балеты Шостаковича «Светлый ручей» и «Болт». Не обходится и без скандалов. Певица Галина Вишневская отказалась отмечать свой юбилей на сцене Большого, где в 2006 году была поставлена чересчур смелая трактовка оперы «Евгений Онегин» режиссером Черняковым. Тем не менее, Большой всегда привлекает к себе любителей театра, и без зрителей точно не останется. К 65-летию Победы в 2010 году в целом закончены работы по реставрации Большого театра и Театральной площади, традиционного места сбора 9 мая ветеранов. С самого начала на Театральной площади, как и на Лубянской, находился водоразборный бассейн Мытищинского водопровода, который в 1835 году украсили фонтаном работы Виталия, который действует и поныне. Вот и закончилась наша прогулка по древнему Китай-городу. Конечно, мы не рассказали обо всех достопримечательностях этой части Москвы. К слову, формально к Китай-городу относятся такие достопримечательности, как Красная площадь, Покровский и Казанский соборы, здание ГУМа. О них можно узнать в аудиоэкскурсии «Московский Кремль». Но, надеемся, вы почувствовали дух этой части древней столицы. Древние храмы, банки, министерства, магазины, новострой и затянутые в сетку строения – это все Китай-город, каким его сегодня видят москвичи и гости столицы. Таким, наверное, и должен быть этот уникальный уголок Москвы, вобравший в себя отпечатки разных эпох.